Один из мониторов, тот самый маленький, стоящий на особицу, был разделен на 4 равных квадрата, в каждом из которых показывалась статическая картинка улицы. Точнее, на 3 из них в неподвижности застыли контейнеры, участки проездов, а вот в 4-м секторе медленно двигалась машина. Темная легковушка, изображение было черно-белым, и чего-либо большего разобрать было нельзя. «На второй круг пошла», — пояснил Алмаз, падая обратно в кресло. «Ну-ка, ну-ка». Он застучал по клавиатуре, и изображение с 4-го квадрата переместилось на самый крупный монитор и сделалось цветным, что сразу позволило рассмотреть цвет машины, темно-зеленый, ее тонированные наглухо стекла и подозрительно низкую скорость передвижения. Так ездят, когда ищут что-то. С одной стороны, может, я и на воду дую, и с рулем незнакомой марки авто сидит мужик, который всего-то и делает, что ищет нужный ему контейнер. А с другой, параноики, знаете ли, выживают. Тонированные стекла, опять же. «Первый раз проехала, я только отметил про себя», — продолжил говорить Татарин. «А вот когда на второй объезд пошла, насторожился. Тут редко катаются, да и то в основном свои, у кого тут вроде моего гаража». «А камеры ты по привычке ставил?» Самойлов тоже внимательно вглядывался в едва ползущую машинку. «Ну, ты знаешь, всякое бывает», — будто оправдываясь, вскинул руки Алмаз. «Несколько месяцев назад одного соседа обнесли. У него тут вроде склад магазинного. 50 товара вывезли, если б не мои камеры, и не нашли бы ничего». «Понял, понял», — усмехнулся Глеб, который, как и я, сразу догадался, что изначальная цель установки камер была иной. «Личное пространство и все такое», — спросил меня безмолвно. «Что думаешь?» — подозрительно ответил я честно. «Мы тут 2, и вдруг приезжает тонированная машина. Может, кто-то просто ищет нужный ему гараж? Знакомый сказал, где, а объяснить не смог. Тут же лабиринт настоящий. Тогда проще пешком ходить искать. Или знакомому позвонить. Че круги накручивать?» «Согласен. До встречи с москвичами у нас сколько?» Синхронно мы глянули на монитор, где в верхнем углу висел виджет цифровых часов. 2. Тогда давай посидим пока. Не стоит Алмазово убежище светить. И сколько так сидеть?» «Ну, 30 у нас точно есть». «Кто это может быть?» «Потрошители, москвичи, якуты, люди князя, триада, местные банды. Да кто угодно, Игорь. После пары дней с тобой я уже ничему не удивляюсь. И ты предлагаешь просто ждать». «Ну, можно выйти, спросить у ребят в машине, чего им нужно. Вдруг и правда заблудился кто. Помочь ему будет очень по-христиански». И мы стали ждать. Алмаз непрерывно пялился в мониторе, следя за машиной. Камер у него оказалось больше, чем 4, а может и не его даже, а взломанные охранные. Глеб листал бумаги и только изредка поднимал голову, посматривая на картинку с камер. Ну, а я погрузился в обдумывание полученных крох информации по царскому дару. Ее было очень немного. Но умелый поиск сам бы нет точно ничего не нашел. Дал кое-какие крохи. С учетом рассказа Антона для первичного анализа данных хватало. Наставники высшей магии не учили. Они просто ничего о ней не знали. Обучение происходило только носителями. Отец учил сына, ну или как в случае с двойником, дядька-племянника. И держалось все это в строжайшей тайне. Ни тебе гайдов на ютубе, ни ломания копий в методиках. Вывод, из чего складывался, неутешительный. Самостоятельно я ему обучиться не смогу. Не то чтобы очень хотел, боярский бы постичь, да и хватит. Но была одна неприятная деталь. Необученный носитель царского дара практически неизбежно погибал от собственной силы. Таких случаев нарыть удалось 3. Но запомнился мне последний. Первые 2 были в глубокой древности и относились скорее к легендам, чем к фактам. 3 же произошел относительно недавно, в начале 20 века в Австрии. Этот период, кстати, для здешней реальности тоже был переломным, как и у нас. Европейские роды хирели, теряли дар и вымирали. Агрессивные соседи подхватывали ничьи земли и даже воевали за них. И во всей этой суете никто не заметил 12-летнего мальчишку по имени Франц Фердинанд. Последнего носителя дара из почти вымершего древнего рода. Строго говоря, в нем не подозревали даже боярина, или, как это называлось в Европах, варлорда. Соответственно, мальчишка, не получив надлежащего образования, в один отнюдь не прекрасный день рванул не хуже сброшенной американцами на Хиросиму бомбы. В результате чего в этом мире уже около 100 не было такого города, как Вена, и десятка прилегающих к нему малых поселений. Зато имелась воронка, заполненная пресной водой, размерами чуть ли не дотягивающая до Байкала. Достаточная информация, чтобы начать бояться и срочно искать учителя по царской магии. Взрываться мне очень не хотелось. А придется, если я в теле носителя, а обучение управлением силой не прошел. Оставалась крохотная надежда, что меня чаша сия минит. Двойник же переломался уже, контроль обрел. Может, тогда это и на меня распространяется? Хотелось бы, блин. Ох, как хотелось бы. Своим, в смысле Глебу и дяде Ване, я пока ничего решил не говорить. Ну, толку. Помочь все равно не помогут, а мандража добавит. Да еще и запрут где-нибудь и вывезут в пустыню, чтобы рванул я и никого и ничего не задел. Станется от них. Снов тревожных, за исключением явления двойника, пока не наблюдается, так что время есть. И, в общем, будем решать проблемы по мере поступления. «На четвертый круг пошла», — сообщил Алмаз, никому конкретно не обращаясь. Случайность или заблудившегося мужичка, считай, можно было исключать. «Знаете, я могу и тут заночевать, но потом придется Фире объяснять, где я был. А мне бы этого не хотелось. Очень». Послание было ясным. «Давайте что-нибудь решать уже. Вы меня в это втравили, вам и отвечать». С этим-то я был полностью согласен, только не представлял, как. «Может, позвонить кому?» — спросил я Глеба. «Кому?» «Обер-секретаря собственного штата нет. Незачем. Значит, придется людей князя привлекать. Жандармов или силовиков. Последние под Арцебашевым. А Деборов надо у Фочина просить. В принципе, можно попробовать и самим. Но я лишь ВКонтакте хорош. А ты только щит ставить умеешь. Не так мало, в принципе. Только вот сдается мне, что машина это не слежкой занимается, а как приманка работает. Нас блокирует и раздражает». Логика в его словах была. Если люди в зеленой легковушке занимаются слежкой, то делают это слишком топорно. Буквально лезут в глаза, сообщая: «Вот они мы. Выходите и возьмите нас». А значит, где-то неподалеку крутятся настоящие противники. И если предположить, что это потрошители, а больше, по моему мнению, некому, то они должны быть подготовлены получше, чем вчерашний стрелок. Учли мое присутствие рядом с целью. Опять же, если цель Самойлов, захватили с собой мага и ждут. Что же делать-то? Мой напарник явно рассматривал только силовое решение вопроса. С одной стороны, ну а какие тут еще варианты? Не выходить же и правда с вопросом. Чего тут господа забыли? С другой, этого от нас и ждут. Ох, как это все достало уже. Но если драки не избежать, то стоит подготовиться. Обратиться к дару, настроиться. Я же не могу сходу аспектами, как тут заклинания называют, разбрасываться. Чего там двойник говорил про пульсар? Ярко-красный жгут активируется яростью. Что-то не вижу я красного. Синий, зеленый, белый, черный. Завести себя надо. Подумать про этого урода, который меня в свое тело сунул. Судака, яйца бы ему оторвать. На дядьку он обиделся. Гляньте. Игорешу обидели. Игорёша плакает. Из-под зеленого жгута блеснул красный цвет. Крошечный лучик, тоненькая полоска, но мне и этого достаточно. Я поднялся к нему, уговаривая дать мне совсем немного, и был грубо прерван Самойловым. «Ты что творишь, придурок?» Глаза у парня были бешеные. «Зачем дар призываешь? Поджарить нас всех решил». В железной коробке контейнера стало намного теплее, даже душно, я бы сказал. И это «к бабке не ходи» было делом моих рук, точнее, моего неумелого использования магии. «Хотел подготовиться к схватке. Я хоть и чувствовал вину», — ответил резко. «У меня, знаешь ли, опыта в мгновенной активации нет». «Снов не знаешь, не лезь». Удивленный моим отпором, Глеб чуть-чуть сбавил тон. «Ты не можешь ничего сделать машине или людям в ней, если не видишь их своими глазами. Да чё же задница-то такая, а? И здесь, блин, ограничения. Силу дали, а сносок мелким шрифтом никто даже не упомянул. И наставник тоже хорош». «А раньше сказать?» «Да как ты не подумал, что ты этого не знаешь?» Чуть смутился следователь. «Это же основы». «Задолбал меня этот ваш мир», чуть ли не вслух рявкнул я. «Будем по старинке, значит, действовать. Мне эта магия уже совсем мозги застила. Чуть что, первая мысль ею пользоваться. А административного ресурса никто, между прочим, еще не отменял». Вытащил из кармана свой телефон и набрал Фочина. «Федор Георгиевич, нужна твоя помощь. Мог бы ты несколько патрулей отправить на контейнерную станцию в Речпорт? Да потом объясню. При встрече. Машинку одну надо задержать и людей проверить. Ага. Темно-зеленая. Номера? Погоди. Номера ББУ-5791. Только уточнение. Надо ее взять и отбуксировать к выезду из станции. И пусть твои меня там дождутся. Я с водителем поговорить хочу». Победно взглянув на Самойлова, я сунул трубку в карман. «Ну, можно и так», — смущенно выдавил тот и добавил безмолвно. «Я о таком варианте даже не подумал, если честно». «Ясен пень, ты не подумал. Вы же тут маги все, в кого ни плюнь. И я туда же, с вами. Совершенно забыл главный принцип управленца. Большую часть своей работы можно и нужно поручать другим людям. Глеба хотя бы извиняет, что с прикрытием уровня второго лица княжества он никогда не работал. А меня...» Услышав раз от Самойлова, что жандармов привлекать нельзя, поверил. А почему нельзя, собственно? Объяснять придется? Так в чем проблема? Кто они и кто я? Эх, Игорь Сергеевич, пора собственные мозги включать, а не на чужие надеяться.